смелый, диковатый, но чудесный рисунок. Нужно было напрячься, чтобы уловить эти связи. Нет, наоборот, нужно было совсем расслабиться, целиком отдаться во власть этих звуков, этих линий, и тогда совершенно отчетливо возникала мелодия. Но в аккомпанементе были обычные «раз, два, три», вальс — это вальс даже у Прокофьева, и многие, наскучив говорильни, бросились танцевать, закружились, запорхали, скрыв Светлану и ее пальцы от глаз Алексея. «Пойдем?» — предложил Витя Херовим Лильке. Она встала, рывком отодвинула стол, пошла с ним, и они закружились вместе белокурые. «Двигайтесь, двигайтесь!» — услышал Алексей за спиной заклинание болотного хмыря. «Бог подаст!» — не оглядываясь, ответил Алексей и, чуть выждав, спросил Ржанникова. «Он что, чокнутый?» «Нет, он физик». Юра уныло вертел в руках пустую посудину с изображением гостиницы «Москва». Оглядели стол. Вблизи ничего не оказалось, но вдали маячила недопитая бутылка водки. Они перемигнулись, своровали, поставив взамен пустую, быстренько разлили по своим фужерам, чтобы уж никто не вздумал качать права, и, как ни в чем не бывало, светски откинулись к спинкам стульев. Музыка смолкла. Глеб из Большого театра пал на колено перед Светланой, обозначив сквозь брюки железные ляжки и ягодицы. Протянул к ней ладони, на которых лежал голубенький листок театральных билетов. «Я покорен, сражен. Прошу принять Ромео и Джульетту завтра. Ваш рыцарь танцует рыцаря». «Еще один рыцарь, еще один жених», — хмыкнул в душе Алексей. «На ней все хотят жениться, кроме меня, слава богу». Он заметил еще. Светлана намеревалась было сунуть эти билеты за корсаж своего платья из черного шифона, но сообразила, что если сунет, то этим движением лишь укажет, как мальчишески плоско ее грудь, что там ничего нет, и кроме двух билетов в Большой театр, и сунула их в рукав, плотно охвативший запястье. «Друзья», — продолжил свою речь Глеб, уже вернувшись к столу и возвысив бокал, стекло которого облепили изнутри пузырьки нарзана, — «я предлагаю за талант». «Прекрасный тост», — горячо поддержал Алексей, — «за здоровье отсутствующих». Витя Херувим расхохотался первым, громко и мстительно, но следом прокатился дружный смех, и даже Светлана засмеялась. Рыцарь сел, одарив Алешу той улыбкой, которой дарит плебеев. Угрожающе промычал гривастый малый из консерватории, заглядывая в пустую бутылку. Вот уж кому было не до смеха. Лилька переводила испытующий взгляд с Алексея на Юру. Они поспешили выпить. «А теперь мы попросим Сашу прочесть стихи», — сказала Светлана Дагирова. «Саш, пожалуйста». «Саш, прочтите, прочтите», — заверещали все девицы. «Он из литературного института», — объяснила Лилька Алексею. «Он очень известный, даже один раз печатался». «Он у нас печатался», — подтвердил Ржанников. Саша встал, не без опаски покосившись на Алексея. Он был в светло-сером, не по сезону костюме, связанном пестрым галстуком. Он был ужасно конопат. Можно было представить, что если он так конопат зимою, то что же творится к весне? «Я прочту вам...» Алеш понял, что сейчас он начнет выть. К ним в библиотечной однажды приезжали молодые поэты из литературного института, читали стихи в актовом зале, и он тогда еще обратил внимание, что все они читают одинаково, пишут разно, кто про войну, а кто про любовь, кто хорошо, а кто плохо, но читают совершенно одинаково. Членя текст на слоги, а промежутки заполняя воем, от которого холодеет сердце и стынет кровь, будто бы в том и поэзия, чтобы выть, когда никто не воет. Напиток сладкий, душный, липкий, неторопливо разольем, и звонко чокнутся улыбки, изломанные хрусталем. Столкнув глазами ненамеренно, нас вдруг привяжет через стол, скорей догадка, чем уверенность, что ты нашла и я нашел. Мы промолчим, но тем не менее друзей должно быть удивит твое хмельное оживление, мой откровенно глупый вид, и все уйдут. «Пошли покурим», — предложил шептом Ржанников. «Пойдем», — обрадовался Алексей. Они, согнувшись, как под обстрелом, почти по-пластунски добрались до двери. Их сопровождали уничтожающие взгляды. «Жив?» — спросил в коридоре Юра, выпрямляясь. «Живой!» — отозвался Алеша. Они закурили подле вешалки. «Слушай, а у тебя за подкладкой не припрятано?» — спросил Ржанников. «Ничего», — — огорчился Алексей. — Мне сказали, с собой ничего не надо, все будет, а ничего и нет.